И Веськой думал о том, что теперь начинается новый период исследований. Предстояло решить ряд важнейших вопросов о доступности устьев с юга, о способах их охраны. Среди матросов тем временем тоже шло обсуждение того же вопроса. «Нашли Амур!» — заявил товарищем Веревкин, вернувшись на судно. «Я нашел!» — добавил он серьезно. «Ну, что там? Чего видал? Гелики? Верно, что там торговля есть, лавки?» Веревкин объяснил, что он первый заметил устье реки. «Пойдут на шлюпках, буду тоже проситься», — захваченный его рассказом молвил Алеха. «На шлюпках», — отозвался Козлов. «Глубина-то какая? Верно, транспорт пойдет». «Транспорт зайдет в самую реку», — подхватили матросы, ходившие с Казакевичем. «Скрозь глубина. Фрегат пройдет, не то что брик», — подтвердил Веревкин. «Первый не Веревкин увидел», — рассказывал вечером Конев, худой плосколицый матрос средних лет. «А я? Вон, а говорю, зверь-то пошли туда. Значит, рыба туда идет, на чистую воду. Зверь за ней. Сейчас эта рыба идет. Страсть, что делается». В эту ночь Невельской почти не спал. Тревога с новой силой охватила его. Амур был открыт, доступен, но у капитана не было ни сил, ни средств, ни позволения исследовать его. Капитан был у цели. Он мог теперь осуществить то, чего желала вся Россия, о чем много говорили, спорили, но к чему не могли и не знали, как приступиться. Но и он чувствовал, что одной лишь своей отвагой многого не сделать, что без позволения и без поддержки правительства он как со связанными руками. «Инструкции нет», — думал капитан. «Но быть не может, чтобы ее совсем не было». Он много думал об инструкции все эти дни и пришел к заключению, что, несмотря на все возможное противодействие Нессель-Роды, она уже есть, что царь не мог не разрешить нового исследования Амура. В Петропавловске она и не могла быть, поскольку судно туда из Охотска в этом году еще не приходило. Без офицера губернатор не стал бы посылать ее. Она при курьере, а курьер не пойдет на Камчатку за поздним временем. Более того, вдумываясь в предполагаемые события и ставя себя то на место Муравьева, то посланного с бумагой офицера, капитан решил, что губернатор не мог отправить лишь одну инструкцию. Конечно, с утвержденной государем инструкцией сняты копии и разосланы в разные места. Нас должны искать и ищут. Не таков человек Николай Николаевич, чтоб бросить нас на произвол судьбы. Если ж, не дай бог, инструкции нет, я погиб. За опись без позволения царя я матрос, или, вернее, каторжник. В душе капитана в эту ночь зашевелились сомнения. Он вспомнил, как Полозов говорил перед отъездом: «Не очень-то верь Муравьеву, но я верю», — твердил он себе. Хотя сейчас, во мраке ночи, в лимане Амура, среди неисследованных морей и заливов, его охватывало беспокойство. «Надо начинать сборы на Амур», — думал он, — «все рвутся туда. Даже матросы довольны, что, наконец, Амур нашелся, и собираются с охотой. Все хотят увидеть Амур, и с какой радостью должен быть я, а мне все отравлено». Он подумал, что не так легко, оказывается, взять на себя ответственность за опись, как он учил этому других. Опись шла. Открытия совершались, но душа болела и тревожилась все сильней. И не только потому, что надо было нести ответственность. Тут он утешал себя, что, сделавши великое открытие, не жаль идти под суд. Но главное, само открытие без инструкции нельзя сделать как следует. Прежде всего, он не мог ввести в лиман судно, он не мог рисковать Байкалом и людьми и путешествовать с северного лиманского рейда на опись и обратно. Это целые вояжи приходится делать офицерам на шлюпках, как тяжелые гири висели у него на руках и ногах. Утро занялось ясное, с легким свежим ветром. Офицеры были веселы, все готовились, радостные голоса молодежи не умолкали за переборками, и никто в этот день сборов не догадывался о том, что на душе у капитана. Невельской позвал Казакевича. — Послушай, Петр, положение наше не из легких, — сказал он. — Твоей доблестью открытие Амура совершилось, но наши средства ограничены. Я имею в виду ограниченность во времени. У нас нет инструкции на опись Амура, но зато есть инструкция на опись побережья и заливов Охотского моря, к которой мы еще и не приступали. Мы обязаны исполнить эту опись, а времени не так много. Короче говоря, теперь, после твоего открытия, мы должны спешить с исследованиями Амура. Я иду туда сам, но сделать все как следует в нынешнем году вряд ли сможем. Ах, если б у нас была инструкция. Да, это так, — ответил офицер. Тогда, имея инструкцию, мы могли бы подробно исследовать Амур, — продолжал Геннадий Иванович. Тогда бы это было законно, и мы могли бы не описывать побережье Охотского моря, что нам нужно было вставить в инструкцию лишь как предлог для появления здесь. И вот я пришел к заключению, что Николай Николаевич понимает все это и не оставит нас на произвол судьбы. Инструкция, конечно, есть. Она есть. Уверяю тебя, друг мой Петя, что она есть и где-то недалеко от нас. Я чувствую это. Невельской умолк, пристально глядя на старого товарища, синими ясными глазами, выражение которых было полным озабоченности. Как не тяжело нам будет, но дальше мы идем на шлюпках. Судно остается здесь. Во-первых, потому что без инструкции не смеем рисковать им и жизнью людей. Во-вторых, инструкция идет к нам. Я уверен в этом. Ты остаешься ждать ее. — Жаль оставлять судно без дела, — сказал Казакевич, которому тоже хотелось энергичной деятельности. — Конечно, идти на судне было в 1000 раз удобней, но нельзя. Удобней было бы, нет слов. Тогда шлюпки могли бы возвращаться. Да и мало ли что там может быть. — А вот когда ты получишь инструкцию, — Невельской радостно взмахнул обеими руками, — милый друг Петя, тогда прочь все охотские описи. Остаемся в лимане на всю осень и делаем подробную съемку и промеры. Тогда ты посылаешь ко мне с этим известием геликов, а сам идешь с судном к входному мысу. Тогда труды наши облегчатся в 1000 раз. И хотя я не обольщаюсь, но уверен твердо, как в себе, что Муравьев так и рассудит. Он подробно рассказал Казакевичу, какие исследования тот должен начать, если придет инструкция. — А ты уверен, что инструкция есть? — вдруг спросил Петр Васильевич, который тоже готов был поверить в это, как он вообще верил в минуту опасности во все, что говорил Геннадий. — Уверен. 1000 раз уверен. Или вообще все безумцы. Я уверен, ведь ваяне же знают, где лиман. У них же есть карта Гаврилова. Они верняком пришлют сюда судно и человека. Великий князь Константин должен был, в свою очередь, поддержать Муравьева. То, что в Петропавловске казалось капитану сомнительным, было теперь для него очевидно. Он желал всей душой, чтобы инструкция была. Ему после вчерашних рассказов Казакевича хотелось описать тут все точно и подробно, представить правительству самую верную картину здешних мест, сделать все это спокойно, не чувствуя себя каждый миг ослушником. И сегодня он был убежден, что царь не мог не позволить произвести еще одно исследование, и что инструкции, конечно, есть. Но пока что не было ни инструкции, ни судна из Аяна, море было вокруг пустынным. Даже если бы я точно и официально знал, что инструкция есть, я бы не смел отменить опись Охотского побережья, — подумал капитан. На самом деле, — размышлял лейтенант, — так должно быть. Он прав. Ваяне знают лиманы, пошлют инструкцию из суда. От Геннадия сегодня повеяло необычайной радостью и уверенностью. Он молодец, не пал духом, крепко держится. Но он не знал, что на душе у Невельского после разговора с лейтенантом стало еще тяжелее. Инструкции все же нет. Я связан, — думал он. Начались сборы к походу на Амур на шлюпках. Байкал оставался на якоре у входа в лиман, близ кос, отделяющих лиман от Охотского моря. Любое судно, шлюпка или лодка, под каким бы берегом они ни шли, неизбежно заметили бы его. В каюте душно и дымно, стол завален бумагами и книгами. Невельской сидит у открытого иллюминатора, морской ветер обдает его лицо и треплет волосы. Выслушав всех офицеров, каждый из которых предлагал свой способ дальнейших исследований, капитан изложил свой план. — Господа, времени остается мало. С ничтожными средствами, без паровой шлюпки, Как мы можем сделать точную опись лимана, занимающего, возможно, около 2000 квадратных миль? А нам необходимо найти второй фарватер. Я решаю от транспорта идти на шлюпках до глубин, найденных Петром Васильевичем, — объявил он, показывая карандашом по карте. — Не теряя их нити, войти в реку, следуя под ее левым берегом, подняться вверх, сколь возможно, выше, потом перевалить под правый берег и, опять-таки, не теряя нити глубин, начать спускаться по течению вниз, вниз, — повел капитан карандашом по карте, — до устья и дальше по лиману на юг. И, показывая эти предполагаемые нити, он словно нечаянно провел карандашом через перешеек, соединяющий материк с Сахалином. Офицеры посмотрели на Грота. Этот слегка краснея нахмурил густые красивые брови. Все чувствовали, что шутка капитана походит на истину. После рассказа Казакевича и матросов о мощности открытой им реки все очевиднее становилось, что у Амура где-то есть другой фарватер. Но где? Этот вопрос задавал себе и капитан, и каждый из офицеров. Где? Сколько трудов и мучений еще предстояло каждому? Офицеры раздирали в кровь руки, помогая завозить якоря и грести. Все они работали как простые матросы. Ведь уже прошли, казалось бы, весь лиман вдоль и поперек, но пока что другого фарватера, более мощного, широкого, не нашли. Невельской сам выбирал оружие, паруса, осмотрел шлюпки, проверял, какие берутся медикаменты и провизии. 3 офицера, доктор и 14 матросов были готовы к походу. Вот, ваш скородие, наш-то ходили в Амур и встретили там русского. Так своих не признает, — говорил капитану Козлов. Такого повесить мало. Ну вот я сам посмотрю, какой русский, — ответил капитан. И матросы заметили, что такой строгости, как они предполагали, капитан этому русскому, видно, выказывать не собирается. Вечером боцман Горшков постучал в каюту к капитану. — Войдите. Горшков осторожно пролез в дверь. Он бывал в каюте капитана не раз, но сейчас заметно оробел. Впервые за все время плавания капитан видел таким своего смельчака-боцмана. Что случилось? — Геннадий Иванович. Голос Горшкова дрогнул. — Дозвольте завтра идти на Амур. — Ты опять за свое? — Надо судно приготовить к плаванию, Ваян, — строго ответил капитан. — Привезти пресной воды. Такелаж опять ослаб. — Тихонов останется, Геннадий Иванович, он все исполнит, — ответил Горшков. Невельской согласился взять с собой Горшкова. — Ваш скороди, — обрадовался боцман, — в Питер вернемся, свечу за вас, николи мокрому поставлю. На другой день, взяв с собой Попова, 2 мичманов, доктора, боцмана и матросов, капитан отправился к Амуру на 3 шлюпках. Казакевич остался на судне ждать инструкции и готовиться к обратному пути. В тихий день, когда матросы, расположившись на палубе, шили паруса, а свободные от работы грелись на солнышке, кучей сидя на баке, к судну подъехали гиляки в лодке. Один из них без всяких разговоров бросил на палубу осетров. Это был Чумбока. В это время Казакевич, повесив мундир на вешалку, только что расположился за столом. Пришел штурман Халезов. — Приехали гиляки, — доложил он. — Какие гиляки? — Михаил, — говорит, — из той деревни, где наших обворовали. Алиут по болезни остался на судне и не поехал с Невельским. — Они привезли рыбу. — Раздайте им ножи, а на судне пусть не задерживаются. Халезов поднялся на палубу, гиляки ждали его. Халезов отдал Чумбоке нож за рыбу и спросил знаками, где поблизости есть речка с питьевой водой. — Есть, есть! — понял его Чумбока. Халезов велел приехать на другой день и показал, что надо отправляться за водой и что за это будут подарки. — Мне совсем не нужны подарки, — ответил Чумбока. Чуть свет, 2 геляцкие лодки подошли к Байкалу. Матросы мыли рабочую шлюпку. Чумбока с удивлением смотрел, как в нее ударяет поток из шланга. 2 матросов работали у помпы. Когда шлюпка была вымыта, ее спустили на талях, а затем опустили в нее бочки. Матросы и унтер-офицер Тихонов сели в геляцкую лодку, а шлюпку повели на буксире. Среди скал, заросших в вершине елями и березняком, открылся распадок, к морю выбегала речка с прозрачной водой. Чумбока показал, где удобнее провести шлюпку. Лодки вошли в устье. Матросы вооружились ведрами, стали черпать воду и лить в бочки. Чумбока вызвался помогать им. Один из матросов отдал ему ведро. — Как много воды им нужно! — думал Чумбока. — Значит, им опять придется долго ехать по соленой воде. Матросы налили бочки и уселись за весла в геляцкую лодку. Они повели шлюпку с пресной водой на буксире. Чумбока показывал знаками, что не надо русским уходить, надо оставаться. Матросы угостили его табаком и дружески хлопали по плечу.